«Слышали, — промолвил первым делом правитель, — что вчера твоего маленького раба случайно ранили клинком?» «Так оно и было, чтимый глашатый, — ответил я, — но он поправится». Я не собирался заявлять о злонамеренном покушении и требовать розыска Чимали, ибо в таком случае мне пришлось бы поведать правителю о том, какое отношение все мы, и я, и Чимали, и Коцатль, имели к последним дням его дочери. Вполне могло навести Ауицотля на мысли казнить и меня, и мальчика, а уж потом послать воинов ловить Чимали. «Нам жаль», — сказал правитель, — «но, к сожалению, толпа, увлекаясь поединками, забывает об осторожности, так что несчастные случаи при этом вовсе не редкость. Можем выделить тебе другого раба, пока твой не поправится». «Благодарю тебя, владыка глашатый. Раб мне не нужен, я пришел просить тебя другой милости. Мне досталось небольшое наследство, которое я хотел бы вложить в товары и попытать счастье в торговле». Мне показалось, что Юй Тлатуани презрительно скривил губы. «В торговле? Хочешь открыть лавку на рынке Тлателолько? Нет, нет, мой господин. Я хочу стать Почтекатль, странствующим купцом». Он откинулся назад и молча уставился на меня из-под медвежьих клыков. То, о чем я просил, было приблизительно таким же повышением в гражданском статусе, как и тот чин, который я получил на военной службе. Хотя с точки зрения закона почтекам принадлежали к простонародью, они составляли высший его слой. Изворотливость и удача могли сделать купца богаче большинства знатных пепелтин, да и привилегиями почтека обладали почти такими же, как и знать. Действие большинства общепринятых законов не распространялось на купцов. Те подчинялись своим собственным, особым правилам, которые они сами принимали и сами же следили за их соблюдением. У почтека имелся даже собственный главный бог. Иакатекутли, владыка, указывающий путь. Это замкнутое сообщество ревностно охраняло свои ряды, не пуская в него посторонних, так что стать Почтекатль мог далеко не каждый желающий. «Ты, едва начав служить, был повышен в звании», — ворчливо произнес Ауицотль, готов пренебречь этим, чтобы закинуть за плечи мешок с безделушками и надеть дорожные сандалии с толстой подошвой. «Стоит ли нам напоминать тебе, молодой человек, что мы, Мешикатль, прославились и возвысились как народ доблестных воинов, а не бродячих торговцев?» «Возможно, владыка глашатый, нынче война уж не имеет того значения, что прежде», — заявил я дерзко, выдержав его хмурый взгляд. «По моему разумению, странствующие купцы, расширяя влияние и приумножая богатство Теночтитлана, приносят больше пользы, чем все наши армии. Ведь купцы завязывают отношения с народами, живущими слишком далеко, чтобы их можно было легко подчинить, но обладающими весьма ценными товарами, которые они готовы охотно продать или обменять. Послушать тебя, так можно подумать, будто торговля — легкое дело», — прервал меня Ауицотль. «Позволь нам сказать тебе, что зачастую она сопряжена с опасностями не меньше, чем солдатское ремесло. Караваны и почтека выходят отсюда с весьма ценными грузами. По дороге сплошь и рядом подвергаются нападениям дикарей или разбойников. Но если даже им удается добраться до места благополучно, нередко случается, что в дальних землях купцов попросту отбирают все их товары, не заплатив какое-либо возмещение. Принимая все это во внимание, мы выделяем для защиты купеческих караванов значительные воинские отряды. А теперь скажи нам, с какой стати мы должны превращать своих головорезов в нянек? По-твоему, для казны это выгодно?» «Позволю себе со всем должным уважением предположить, что чтимый глашатый сам знает ответ на этот вопрос. В так называемый отряд нянек Теночтитлан направляет лишь бойцов, вооруженных воинов. Об обозе из носильщиков не идет и речи, ибо почтека сами несут не только свои товары, но и необходимые им в пути снять, если только не покупают ее по дороге. В отличие от армии, купцам нет нужды добывать провизию грабежом, наживая тем самым новых врагов. Благополучно прибыв к месту назначения, они производят выгодный торг и, вернувшись с твоими воинами домой, вносят весомый вклад в казну. Все встретившиеся им на пути грабители получают суровый урок, который отбивает у них охоту разбойничать. Живущие в далеких землях народы усваивают, что мирная торговля приносит всем взаимную выгоду, и каждое следующее путешествие по уже протаренному маршруту легче и безопаснее предыдущего. Думаю, со временем купцы и вовсе смогут обходиться без сопровождения воинов. А что станет с нашими воинами, если Теночтитлан прекратит расширять свои владения? Раздраженно спросил Ауицот. Если жители Мешико перестанут стремиться к еще большему могуществу, а предпочтут сидеть, сложа руки, жирея за счет торговли. Если некогда уважаемые и внушающие страх мешикатль превратятся в ораву торгашей, спорящих насчет цены прибыли. Ну, может...